Некоторые чудовищные ошибки касательно Рождества. В духе Г.К.Ч. То, что человеку свойственно ошибаться, признают даже самые прогрессивные наши мыслители. И в этом состоит огромная разница между современной философией и философией прошлого. Будь Евклид сегодня жив, а я смею думать, что так оно и есть, он бы не сказал «углы равнобедренного треугольника равны», а сказал бы так: «Мне, существу слабому и несовершенному, о чем прошу вас помнить, почему-то кажется, что эти два угла обладают таинственным и прискорбным свойством быть равными друг другу». Нелюбовь школьников к Евклиду во многих отношениях объяснению не поддается, однако по сути своей нелюбовь это вполне понятно. В ее основе бунт против человека, который либо ошибался, а значит, претендуя на безошибочность, был обманщиком, либо никогда не ошибался, а значит, не был человеком. Так вот. Коль скоро человеку свойственно ошибаться, свои самые серьезные ошибки мы совершаем относительно тех вещей, что вызывают в нас сугубо человеческие чувства, и прежде всего чувство любви. Представим себе, что мы повстречали Евклида на Вестминстерском мосту. Он отводит нас в сторону и признается, что если к параллелограммам и ромбам он относится с равнодушием, граничащим с презрением, то к равнобедренным треугольникам, напротив, питает безумную, почти противоестественную страсть. Предположим, он просит нас сопроводить его в ближайший магазин музыкальных инструментов, где приобретает гитару, дабы воспеть лучезарную красоту и столь же лучезарную доброту равнобедренных треугольников. Будучи людьми, мы должны, мне кажется, с уважением отнестись к его пылкости, поддержать и разделить ее. Однако, будучи поборниками истины, мы бы вынуждены были ко всем фактам, которые он сообщил о равнобедренных треугольниках, отнестись с крайней подозрительностью, проверить их со всей возможной придирчивостью, ведь у обожания всегда затуманен взор. Больше того, мы не говорим, что любовь близорука, мы не говорим, что она косоглаза, мы не говорим, что она страдает астигматизмом. Мы просто говорим, что любовь слепа. Мы можем пойти еще дальше и сказать, что любовь глуха. Это будет глубокой и несомненной истиной. Мы можем пойти даже еще дальше и сказать, любовь нема. Но это уже будет самой откровенной и очевидной ложью. Ибо любовь — самая неугомонная болтунья. Любовь — это пустомелье, в чьей голове гуляет порывистый небесный ветер. Больше всего мы говорим о том, что больше всего любим, и, соответственно, в чем чаще всего ошибаемся. Вот почему уже почти 2000 лет тема Рождества плодит больше ошибок, чем любая другая. Если бы человечество ненавидело Рождество, оно бы постигло его смысл с самого начала. Что бы тогда было, сказать трудно. Ибо то, что ненавистно, значит притесняемо, и потому оказывает сопротивление, живет вечно. Тогда как то, что объяснимо, умирает в момент своего постижения, задохнувшись в наших могучих объятиях, так сказать. Между крайностями этой вечной дилеммы скрывается тайна нашего прекрасного зримого мира и другого, еще более прекрасного, который остается незримым. И от того, что мистер Шоу и писатели его школы не в состоянии при всей своей непревзойденной искренности и проницательности постичь, что и он, и они, и все мы зажаты в тисках этой дилеммы, Точно так же, как сегодня утром колесо моего сломанного велосипеда было зажато в тисках у моего механика, так вот именно по этой причине мистер Шоу и его друзья не могут постичь принцип, лежащий в основе всего человеческого и божественного. К слову сказать, не все, что божественно, человечно. Не все, что человечно, божественно. Вернемся, однако, к Рождеству. Выбираю наугад два наиболее очевидных заблуждения, связанных с Рождеством. Согласно первому, Рождество должно отмечаться весело, бесшабашно. Это, надо признать, открытие недавнее. Такое никогда не приходило во взъерошенные головы пастухов, когда на них среди ночи снизошел свет ангела Господа нашего, и они встали и пошли воздать должное младенцу. Такое никогда не приходило в голову и волхвам, чьи дары были не шуткой, но воздаянием. Такое никогда не приходило в голову святым и ученым, поэтам и художникам Средневековья. Глядя вспять, они видели во мраке грубо сколоченных яслей всего лишь кроткую женщину, задумчивого старика и младенца, рожденного для страданий. Поборники просвещения в XVIII веке не видели и вовсе ничего. Одна из немаловажных заслуг викторианской эпохи заключается в том, что эпоха эта вновь открыла Рождество. Одна из немаловажных ошибок викторианской эпохи заключается в том, что эпоха эта сочла Рождество праздником. Прозорливость слов «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали», «Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали» состоит в том, что они могли в равной мере принадлежать любому человеку, который когда-либо играл на свирели или же пел печальные песни. В каждом человеке скрывается мрачный дух противостояния, увлекающий нас в сторону, обратную той, в какую мы по логике вещей должны двигаться. Так на похоронах малейшая нелепица, не способная в любое другое время рассмешить нас, вызывает у нас приступ с трудом подавляемого хохота. Напротив, на свадьбе мы порой едва сдерживаем слезы. Примерно то же происходит в наши дни с Рождеством. Я готов согласиться с циниками, что Рождество в том виде, в каком его отмечают сегодня, может навеять меланхолию. Однако причина подобной меланхолии — просто наше с вами общее непонимание. Рождество в основе своей — это «диас ира» — день гнева. И если только циники сочтут возможным так его и воспринимать, даже самый язвительный и желчный из них вынужден будет признать, что день он провел на редкость весело и беззаботно. И тут я перехожу ко второму заблуждению. Я имею в виду ту распространенную точку зрения, согласно которой Рождество наступает лишь раз в году. Может быть, в соответствии с календарем так оно и есть. Подобная гипотеза любопытна, однако никакой или почти никакой ценностью не обладает, ибо не календарь, а дух человеческий регулирует приход праздников – веселых и грустных. Так вот, если исходить из душевных потребностей, Рождество наступает ровно 7 раз в неделю. И когда мы честно себе в этом признаемся и будем соответствующим образом себя вести, нам откроется мистическая и грозная красота этого дня. Ведь только то, что происходит ежедневно, открывается нам во всем своем невиданном великолепии. Человек, которого сбил на улице автобус, раздражается проклятиями и обращается к адвокату. Человек же, который попадает под автобус каждый божий день, непременно ощутит себя участником величественного и душеочистительного ритуала. Ежедневного удара судьбы он будет ожидать с той же покорной и благостной радостью, что воодушевляло индусов, ожидавших Вишну. Синяки и ссадины станут для него наградами, которую он будет носить со скромной гордостью ветерана войны, во всеуслышание повторяя слова покойного Уильяма Эрнста Хенли: «Моя голова окровавлена, но я держу ее высоко». И, добавляя от себя, «Мои ребра сломаны, но не погнуты». Хочется дожить до того времени, когда мы будем каждое утро желать друг другу счастливого Рождества и каждый вечер есть жареную индейку и сливовый пудинг, когда астролист не будут снимать со стен, и 360 дней в году мы все будем целоваться под омелой. Касается это и других праздников. Придет время, когда каждое утро, позавтракав горячими булочками с изображением креста, мы будем танцевать вокруг майского дерева и каждый день до полудня дурачить друг друга первоапрельскими шутками. Глубочайший истинный смысл дня первоапрельского дурака, состоящий в том, что мы все до одного дураки, слишком в наше время насущен, чтобы его утратить. Не воздается сегодня должной и высокой символике масленичного вторника, дня, когда отпускаются наши грехи. Впредь же блины будут есть каждый день либо до, либо после сливового пудинга. Есть медленно и благоговейно. И печь их будут на вечном огне, которому не дадут и на минуту погаснуть фисталки. И бросать блины в звездное небо. К теме Рождества я вернусь на следующей неделе.